слухаеце радыё «Свабода». Ці будуць дзяржавы АДКБ ваяваць разам з Расіяй за вобласці Украіны, якія Расія анексавала? Ці будзе задаволена просьба прэзідэнта Украіны аб фарсіраваным прыняцці краіны ў НАТО? Якая імавернасць ператварэння цяперашняй вайны ў ядзерную? На гэтыя і іншыя пытанні Юрыя Дракахруста адказвае дырэктар даследчых праграмаў усходняга суседства і Расіі ў інстытуце міжнародных дачыненняў Аркадзь Мошас. Аркадий, вот как вы оцениваете вероятность развития событий следующей? Вот завтра Федеральное собрание России голосует, ратифицирует договор о аннексии, скажем прямо. Россия завтра или послезавтра объявляет, что она стала жертвой агрессии, вот Запорожье в руках Украины, Лиман в руках Украины, а это все исконно русская земля. И Россия официально обращается к своим партнерам по АДКБ, что она находится под атакой, она жертва агрессии, и, соответственно, в соответствии с соответствующими статьями устава АДКБ, все страны договора должны прийти ей на помощь, в том числе и военным путем. Я не думаю, что это произойдет, потому что это такое развитие событий было бы крайне невыгодным для России и привело бы организацию АДКБ на грань кризиса и развала. По трем причинам. Причина первая заключается, она очень простая. Все страны-члены ОДКБ продолжают признавать Украину в границах 91 года. То есть ни одна из стран ОДКБ новых границ России не признала. Более того, не признала даже официальное вхождение Крыма в состав аннексии Крыма Российской Федерации. Я не являюсь юристом-международником, но, насколько я понимаю, значит, наиболее характерный пример в этом плане как раз Беларусь, где было сделано официальное заявление Лукашенко о том, что он теперь наконец-то признает вхождение Крыма де юре, но конституционная процедура проведена не была, и именно поэтому Украина и Беларусь сохраняют дипломатические отношения. И это на самом деле не мелочь. И поэтому, а поскольку ни одна из стран членов ОДКБ не признала новых границ Российской Федерации и продолжает признавать Украину и Россию в границах 91 года, значит, соответственно, никакого автоматизма в их действиях относительно там, помощи Российской Федерации в защите своих новых территорий ожидать не приходится. Это правовой аспект. Другой элемент, он такой юридически-политический, если угодно. В отличие от статьи 5 Североатлантического договора, где написано, что каждая страна, которая предоставляет помощь, решает, какую помощь предоставить. Она может предоставить военную, а может предоставить невоенную помощь. Например, Исландия, у которой нет армии, военную помощь предоставить не может. Но там вопрос, там страны обязаны предоставлять помощь, а форма помощи определяется самой страной, которая предоставляет помощь. Так вот, в отличие от этого, соответствующая ей статья 4 договора о коллективной безопасности написано максимально непонятно. Она написана безлично. Там написано, что помощь стране, запросившей помощь, предоставляется. И, соответственно, подразумевается, что это страна, которая просит помощи и будет решать относительно объема и форм помощи. На практике это не происходит. Поэтому, по большому счету, никаких четких механизмов предоставления этой помощи, включая военную, не существует. Именно поэтому Армения никакой помощи не получила, именно поэтому она грозится, что она выйдет или рассмотрит вопрос о выходе из ОДКБ, потому что именно механизма предоставления помощи на самом деле нет, а это значит, что все, кто не хотят ее предоставлять, найдут для себя всякого рода лазейки. И третье, это то, что совершенно понятно, что предоставлять эту помощь никто из членов ОДКБ желанием не горит, а заставить их предоставить себе эту помощь, мне кажется, России сейчас нет достаточных средств. Потому что брать войска на то, чтобы ввести их там в какую-то страну, оказать, или там, это шутка такая, формы какого-то серьезного военного, военно-политического, политического и даже экономического давления на страны союзников для того, чтобы получить от них помощь, крайне затруднительно. На самом деле мы оказались в ситуации, которую Россия, в общем, сама, которой Россия сама себя подталкивала все эти годы, когда она абсолютизировала суверенитет, когда она говорила, что союзники ей не нужны. У Путина, у самого Путина было заявление, что слава богу, мы не состоим ни в каких союзах, что, в общем, по факту было неверно, потому что Россия состоит в союзах. Но вот эта абсолютизация своего стратегического одиночества и своей такой вот роли, не привязанной к никаким большим блокам, она и привела к тому, что на самом деле реальных союзников у России на сегодняшний момент нету. И мы скоро это увидим, когда будет очередное голосование, мне кажется, на Генеральной Ассамблее ООН. Предыдущее голосование, как мы знаем, 2 марта этого года привело к тому, что Россию поддержали 3 страны плюс Белоруссия. 3 – это, значит, Северная Корея, Сирия и Эритрея. А Беларусь голосовала с Россией, потому что она сама в той резолюции названа государством-агрессором. Вот посмотрим, что у нас будет сейчас, но что-то подсказывает мне, что союзники России опять отмолчатся. Либо они воздержатся от участия в голосовании вообще, либо они воздержатся от голосования. Аркадий, ну а все-таки Беларусь всегда была отдельным кейсом, особым кейсом, и тут дело не только в юридических формах, хотя, кстати, есть и юридическая форма «союзное государство» более тесная, но есть и факты. Вот довольно странный, непонятный после встречи в Сочи визит Лукашенко в Абхазию, так сказать, вот, и он открыл еще один кейс, как бы признание. Кроме того, вот от исследовательской группы «Белорусский Гаюн» поступают сведения, что белорусская железная дорога, в общем-то, уже готовится к приему огромного количества вагонов с техникой и живой силой. Ну, можно этому верить, можно не верить. Ну и зависимость Беларуси от России экономическая и военная известна. В общем, продолжают лететь ракеты с белорусской территории в Украину. Вот Беларусь, Лукашенко заставят юридически, не юридически, фактически включиться в войну. Ну, я, во-первых, полностью согласен с тем, что Беларусь – это особый случай. И действительно не в силу даже того, что есть там союзное государство или совместная какая-то совместная группировка войск этого союзного государства. Но вот потому что эти отношения и до 2020 года были своеобразными, а уж после 2020 года стали совсем своеобразными. Я думаю, что даже... То есть как бы Беларусь уже де-факто участвует в этой войне. Как бы еще раз... Согласно ООНовскому определению, по-моему, 1973 года, я об этом говорил много раз, предоставление своей территории для нападения на другой стране для нападения на третью страну однозначно квалифицируется как факт агрессии. То есть если Беларусь еще раз предоставит свою территорию, свои железные дороги, не знаю, еще там какие-то военные базы даже свои для очередного витка эскалации российской войны против Украины, это возможно, этого стоит ожидать, этого, в общем, стоит даже бояться, опасаться в каком-то смысле. Но это в юридическом плане для Беларуси ничего не меняет, и для режима Лукашенко ничего не меняет. Поменяло бы, и если белорусские войска открыто, под собственными знаменами перейдут украинскую границу. Вот. Додавит ли Лукашенко на это? Думаю, что нет. Думаю, что опять-таки он достаточно опытный политик и интриган, и он понимает, что как бы даже там на последнем, не знаю, краю обрыва, а ему нужно держаться, как он любит говорить, синими пальцами, для того синеющими или синими. Для того, чтобы все-таки не сорваться. Потому что мы видим, что Минск не оставил определенных попыток так или иначе начать восстанавливать хоть какие-то ниточки связи с Западом. Мы видим это и по действиям Макеева ООН, мы видим это по каким-то еще косвенным признакам. Понятно, что это не очень получается. Не случайно Беларусь не пригласили на заседание, на саммит европейского политического вот этого объединения European Policy Community, который произойдет послезавтра в Праге. Это же не случайно, потому что так или иначе, насколько я понимаю, закулисное обсуждение того, приглашать Беларусь или нет, оно все-таки в сентябре велось. Решили не приглашать. Это как бы серьезный месседж. Но, тем не менее, я думаю, что Лукашенко будет до последнего пытаться не послать свои войска в Украину. И шанс у него сейчас, мне кажется, даже лучше, чем он был весной. Скажите, а вот этот странный, не очень понятный визит в Абхазию, ну, 14 лет или сколько там, с 8-го года не признавали, не ездили, а вот сейчас поехали. Это свидетельство, что скорее не признают российскую агрессию, российскую аннексию, чем что признают? Во-первых, это само по себе, это вот та дорогая ложка к обеду. Вот опять все понимают, что если бы это признание состоялось в 8-м там, ну, или 9-м хотя бы году, это имело бы один резонанс. Сегодняшнее это все-таки еще это полупризнание. Опять-таки, конституционная процедура никакая не проведена. Визит рабочий или вообще он какой-то там характер имел малопонятный, ознакомительный. Это уступочки такие, которые по-английски называются too little, too late. Да, слишком мало и слишком поздно. А что, стоит ли ожидать признания, значит, вхождения в Россию новых территорий? Думаю, что мы услышим сказку про белого бычка очередную, что, значит, фактическим контролем не считаться нельзя, а, значит, юридически мы посмотрим, это там надо как-то вот посмотреть, изучить вопрос, изучить юридическую сторону. Я думаю, что я не могу сказать однозначное «нет», да, что этого не произойдет. Но мне это не кажется вероятным, на самом деле, прежде всего, потому что для России это ничего не меняет. Вот если бы можно было бы предсказывать, что после белорусского хода пойдет парад признаний, да, что сразу дружно выстроятся хотя бы постсоветские государства и начнут это признавать, тогда имело бы смысл додавливать Лукашенко. Если Лукашенко сделает это в одиночку, и за ним никто не последует, прежде всего Казахстан, ну, это, в общем, вызовет, как бы, это будет, станет очередным поводом для ухмылок и шуточек. А как вы думаете, вот такое решение со стороны, ну, я не знаю, Таджикистана, Армении, Киргизстана, они же очень зависимы от России, там войска российские стоят, вот, ну, как и в Беларуси, но там уже как бы это официальная база, они много лет уже там и существуют. Могут их додавить? А мне кажется, очень сложно. Очень сложно, потому что вот опять-таки додавливать надо всех и одновременно. А это сложно, потому что Россия не обладает бесконечным экономическим и дипломатическим и военным ресурсом, чтобы одновременно идти на такой жесткий конфликт. В общем, еще раз говорю, поводу, который сам по себе, я имею в виду некий факт признания, который сам по себе не столь уж значим. Для России прежде всего значим контроль над этими территориями, которые она может и не удержать. Высоковек даже вероятно, что над частью она этот контроль не удержит. А не факт их признания, не какие-то резолюции. Мне это представляется практически невероятным, но даже если удастся додавить там Армению и Таджикистан, даже это ничего не меняет. Меняет признание стран, которые там таких стран, как Азербайджан, таких стран, как Казахстан, потому что это открывает иные международные перспективы, что ли, для этого признания. Как бы проецироваться это будет на другие направления политики. Признание со стороны Армении, Таджикистана ухудшит международное положение Армении и Таджикистана, как бы их связи с другими центрами, значит, силы в мире. В общем, мало что даст России, и поэтому здесь можно ожидать только лишний конфликт агентности. Аркадий, еще один сюжет, как бы перпендикулярный этому, противоположный этому, это обращение президента Украины Зеленского в НАТО с просьбой принять Украину по, так сказать, ускоренной процедуре. Это было сделано ровно в тот день, когда Путин подписывал соответствующую аннексию в Москве. 9 из 30 стран, членов НАТО, членов Альянса, выразили позитивную реакцию, что да, мы готовы. Ну, а 21, в общем, такой пока, по крайней мере, пока не выразили своего отношения. Отрицательно, по-моему, никто не высказался. Как вы оцениваете вот перспективы реализации этой инициативы? Ну, я думаю, что рассчитывать на быстрое вступление по ускоренной процедуре какой-то, которая мне, по большому счету, неизвестна. По особой процедуре Украины в НАТО, мне кажется, что это нереалистично. И в силу того, что целый ряд крупных европейских государств в нынешней ситуации, в ситуации войны между Россией и Украиной, как мне кажется, на это не пойдут. Но как бы в зависимости от ситуации на театре боевых действий, не сегодня, а там через год-два, можно будет думать о каких-то вариантах. Если начнутся переговоры и обсуждения самой возможности, на самом деле, какой-то особой процедуры, Украине это уже будет полезно. Потому что как бы ситуация ведь с восприятием перспектив Украины, она вообще меняется. Значит, до начала войны всем было понятно, что по факту никаких шансов у постсоветских государств наступления в НАТО и Европейский Союз, что важно, нету. Потому что существует некая ментальная карта. И эта ментальная карта, на ней находится пространство евроатлантической интеграции и постсоветское пространство. И вот они не смешиваются, и между ними существует очень толстая, даже не стеклянная стена. В том числе потому, что Россия воспринималась как гегемон постсоветского пространства, как страна, которая, конфликт с которой для любой из другой страны постсоветского пространства будет самоубийственным, а конфликт, который может так или иначе привести к возникновению военных каких-то конфликтных ситуаций между Россией и Западом, недопустим абсолютно для Запада. Решение июньское Европейского Союза о предоставлении официального кандидатского статуса Украине и Молдове эту карту меняет полностью. Я нисколько не хочу сказать, что у Украины появился реальный шанс вступить в ЕС в ближайшие годы. Она вполне может повторить тяжелый путь, никуда не ведущий, балканского расширения. Но так или иначе, вот поскольку Запад – это все-таки очень серьезное в юридическом плане образование, вот предоставление официального кандидатского статуса поменяло ситуацию кардинально. Еще раз говорю, не вижу я возможности быстрого предоставления официального кандидатского статуса Украине в ближайшие там месяцы, но переход дискуссии от абсолютно абстрактных бухарестских формулировок, что когда-нибудь в будущем Украина и Грузия станут членами НАТО, к дискуссии о том, что необходимо для того, чтобы Украина стала членом НАТО, пусть через 10 лет, это уже будет очень серьезное развитие ситуации. Поэтому я думаю, что украинцы, они, конечно, пошли на рискованный шаг и на шаг, который часть их партнеров, там тот же Берлин, будет скорее раздражать, чем радовать. Но они знают, что они делают. Они хотят перевода, как мне кажется, они именно хотят перевода дискуссии в практическую плоскость. Что должно случиться? Это совершенно другой разговор, и как бы мы будем за этим за всем нужно очень внимательно следить. Аркадий, ну а теперь до вопроса, что случится. Вот как ваш прогноз, как будут развиваться события на поле боя. Но Путин уже, собственно, во всех своих последних речах напрямую угрожает ядерным оружием. Он угрожал во время своего выступления по поводу мобилизации, он угрожал вот в этой своей аннексионной речи, но он так там намекнул, что вот американцы в свое время применили ядерное оружие, и это прецедент. Ну и вот любопытно, что, ну понятно, там есть Медведев, есть какие-то безумные люди, которые все время размахивают ядерной бомбой. Ну вот недавно появилась статья двух вроде бы солидных, так сказать, людей российских, это Тренина и Лукьянова, их беседа. И смысл сводился к тому, что для того, чтобы США, так сказать, восчувствовали, что называется, вернулись в сознание, надо применять ядерное оружие, и применять не в Украине, и даже не в Европе, а бомбить Америку. Тогда поймут. Вот ваш прогноз, как будет развиваться ситуация на поле боя? Я не военный эксперт, и мне вообще трудно прогнозировать, как будет развиваться ситуация на поле боя. Но по поводу ядерного оружия я могу высказать как бы свое мнение, конечно. Мне кажется, что... То есть исключать нельзя ничего. Мы слишком долго исходили из того, что большая война в Европе, которая затрагивает Россию и которая полностью меняет сущность экономических отношений между Россией и Западом, настолько болезненно не только для Запада, но и для России, что, в общем, это, наверное, не состоится. Мы сделали много ошибочных прогнозов, исходя из того, что что-то, о чем мы говорим, настолько страшно и глупо, что оно не должно состояться. Но это говорит только о том, что мы не понимали логику, мы, возможно, не понимаем ее и сейчас. Сторона, которая, если Россия будет продолжать терпеть поражение на фронте, то я думаю, что это серьезно повысит вероятность использования тактического ядерного вооружения Российской Федерации, к сожалению. И тем не менее, я думаю, что мы пока еще не там, и поддаваться апокалиптическим настроениям тоже не стоит. Решение о применении ядерного оружия, решение психологически принципиально иного порядка, чем, скажем, решение о мобилизации. Но даже мы видим, что решение о мобилизации откладывалось на многие месяцы. Решение об аннексии откладывалось так или иначе на какой-то, в общем, а потом было сделано в каких-то малопонятном авральном порядке. Так вот, решение о применении ядерного оружия – это решение принципиально иного порядка. Готов ли Путин на это пойти? Возможно. Знает ли он о том, какие будут последствия? Думаю, что о чем-то знает лучше, чем мы, потому что я думаю, что американцы посылают какие-то... Ну, то, собственно, мы знаем, что они посылают сигналы, мы не знаем, что они говорят. Но я думаю, что возможности невоенного ответа на применение России ядерного оружия в Украине, прежде всего тактически, они как бы... Они настолько большие, что мы даже их просто себе пока еще не представляем. Не военные или не ядерные? Нет, я говорю, что не ядерного в любом случае, но нет, я именно говорю о невоенном ответе. Я не вижу возможности прямого вступления Соединенных Штатов и европейских членов НАТО в войну против России там, путем посылки войск, путем нанесения ударов непосредственных по российским объектам. Но принципиально иное снабжение Украины вооружениями, другими типами вооружений. Принципиально иная санкционная политика в отношении России, это вполне возможно. То есть вот когда Путин бравировал тем, что мы еще не начинали, и теперь мы видим, что он пытается как бы вложить какой смысл в эти слова. Ну так вот, мы можем то же самое сказать, что западная санкционная политика еще даже не начиналась по сравнению с тем, чем она может быть в адрес России. Россия может оказаться полностью изолирована от поставок чего бы то ни было. Это, конечно, переведет ситуацию, опять-таки, тогда статьи, что надо ударить по Америке, будут появляться гораздо чаще. Но из этого, из тупика взаимно гарантированного уничтожения мы выскочить не можем. Но еще раз говорю, что возможности западного экономического ответа. Причем я вам еще раз, я еще одну вещь здесь скажу. Западного ответа, к которому при определенных обстоятельствах может примкнуть Китай. Потому что исходить из того, что Китай захочет погибнуть вместе с Россией в ядерной войне, у нас нет никаких оснований. И основания на то, что Китай согласится с превращением ядерного оружия в инструмент решения, в общем-то, малозначимых для как бы, мира, относительно, конечно, и именно для мира, территориальных конфликтов и конфликтов малой интенсивности, по теории, так сказать, если идти, ну, средней интенсивности, рассчитывать на то, что Китай с этим согласится, нет никаких оснований. А вот если Китай примкнет к политике сдерживания России, опять-таки, это совершенно другой расклад. И я не исключаю, что вот сейчас, когда мы ведем нашу дискуссию, американцы и американская дипломатия активно работают с китайцами и с индусами, с индийцами, с тем, чтобы подключить и их к тем дипломатическим усилиям, к тому дипломатическому давлению, которое оказывается на Россию, для того, чтобы не допустить применения ядерного оружия на территории Европы. На питанні Юра Дракахуста адказваў дырэктар даследчых праграмаў усходняга суседства і Расіі ў фінскім інстытуце міжнародных дачыненняў Аркадзь Можас. У самой намерения выдвигаться кандидатом в президенты. Мечтала об этом всю жизнь. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч. Но так мы напомним. Уходи! Уходи! Там в политике. Куда вы ринулись, не понимаю. Другие законы. Застрелись, офицер! Милиционер, лицо неприкосновенное. Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Вы красавцы! Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист «Радио Свобода». Гэтый падкаст называецца «Красаўцы. Вайна супраць народу ў жніўні 2020 году». Ён расказвае пра пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іх страхі і слабасці, пра тое, як усё выглядала знутры. Пра гэта нам раскажуць былыя сілавікі, чыноўнікі і тыя, хто ўсё вырашаў, хоць і не думаў, што пра гэта стане вядома. Дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол» у сеціве з'явіліся гадзіны тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства пра падаўленне пратэстаў. Запісы гэтых размоў рабілі спецслужбы Беларусі, але базу дадзеных з гэтымі файлами потым узламалі «Кіберпартызаны». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аудыёзапісаў. Выборы 2020 года обещали быть неприкметными и нудными. Лидия Ярмошина, как и на попередних 5 президентских выборах, обвестила переможцем Александра Лукашенко. Але уже сама кампания показала, что отбывается нечто, чего у Беларуси не было николи. У вынику узник наибуйнейший за годы існавання державы политический кризис. И роля силовиков у им одна из ключевых. Пра радикальные зрухи в Украине стало зрозумело за несколько месяцев до выборов. Кто с претендентов мае реальную поддержку, выявилось еще подчас сбору подписов и передвыборчей агитационной кампании. Поддержка оппозиционных удельников змагання за владу была настолько массовой, что люди упершыню поверили в магчимость перемоги незалежного кандидата. То, что нечто уже пошло не так весной, это певные люди у системы, они отчували. Анатоль Котов, У момант выбарчай кампаніі працаваў у кіраўніцтве справамі прэзідэнта. Гэта ўсё пачалося з кавіда. Гэтая хвароба, гэтая небяспечная хвароба, яна ўвайшла ў кожны дом, так мовіць, з экранаў тэлебачання, і сам Лукашэнка, ён казаў, што гэта ўсё, так мовіць, нейкія несур'ёзныя рэчы, а гэта ўсё ўвогуле нешта фэйкавае, нехта прыдумаў, і калі нехта памірае, то ён сам вінаваты ў тым, што ён памёр. Таксама вінаваты ў тым, што ён захварэў. Вось гэта, канешне, яно не дадавала нейкага аптымізму. Но вось ковід, на жаль, для сістэмы ён апынуўся тым тэстам, які яна не здала. Дату выбараў 9 жніўня абвясцілі напярэдадні Дня Перамогі, прывязаўшы да гэтага пэўную, на іх думку, сімволіку. Эта дата хотя бы символична, потому что сегодня, завтра, в день Великой Победы, начинается главная избирательная кампания страны. Але нешта пошло не так. Скажите, пожалуйста, у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты, или вы просто спарринг-партнер? Мечтала об этом всю жизнь. Гэты адказ Ціханоўскай на пытанне Ярмошынай можна было б цалкам справядліва лічыць фразай году. А як Ціханоўская сёння узгадвае тыя некалькі месяцаў перад выбарамі? Знаете, я вот глядя назад, я понимаю, что постоянно у меня было чувство страха. Ты не знаешь, как действовать, что делать. Ты оказался здесь совершенно случайно, первый шаг был ради мужа. Но потом, когда я увидела те многотысячные очереди, ты понимаешь, что что-то начало происходить. Но я помню каждодневное чувство страха. Было не только страшно. Ціханоўскай, якая не была политиком, не хапала досвіду. Яна адчувала разгубленность. Еще было ощущение хаоса. Ты... просто не знаешь, что делать. Ты вот в это влился, как и все белорусы, а куда двигаться без опыта, без понимания целостной картины, ты просто идешь вместе с людьми вперед. Нам тогда казалось, что мы уже победили. Мы победили свой страх прежде всего, безразличие свое победили, но репрессивную машину тогда победить не смогли. Улады ўжо за некалькі месяцаў да выбараў занепакоіліся зменай грамадскіх настрояў і пачалі рэпрэсіі. Арыштавалі актыўных палітыкаў, блогераў, вывелі з гульні галоўнага апазіцыйнага кандыдата, банкіра Віктара Бабарыку. Пачалася падрыхтоўка рэпрэсіўнага апарату да дня выбараў. Улады былі гатовыя ўжыць сілу супраць патэнцыйных пратэстоўцаў. Вчера состоялось селекторное совещание с министром внутренних дел по вопросу обеспечения защиты личного состава. Говорит Виталь Козлов, первый наместник начальника УУС Менского облвыконкама, начальник милиции громадской безпеки. Начальник УВД все акценты расставил, порядок работы определил. Но для вас еще раз, чтобы вы понимали и осознавали, слова министра, которые кардинально изменяют наши подходы в работе по охране общественного порядка. И можете себе пометить в ежедневнике. Милиционер – лицо неприкосновенное. Любая форма воздействия насилия, будь то физическая, будь то психологическая, в форме наездов по телефону, оскорблений и так далее, должна пресекаться незамедлительно по всей строгости закона. Атмасферу гэтых дзён успамінае Андрэй Астаповіч, былы следчы са следчага камітэту ў Менску. Я не отслеживал вообще ситуацию за политикой, вообще ноль. То есть, если что-то и происходило, то конкретно я это особо не заметил. Примерно до момента задержания, наверное, Ціханоўскай. Во-первых, задержали, потом Бабарыка или наоборот. Но вот когда их начали задерживать, вот тогда я начал уже что-то по Ютубу посматривать. Честные люди уже какие-то ролики рекламные, насколько я помню, появлялись. Посмотрел тогда выступления кандидатов. Очень немного заинтересовался и буквально сразу практически пошли вот эти вагнеровцы. Это уже касалось там сотрудников моего отдела, кому я был прикомандирован. их там по тревоге поднимали, и следующее там через пару дней сразу нагрянула вода, вот эта загрязненная. Поэтому как-то сильно за политической ситуацией я не успел понаблюдать абсолютно. Але вядома, так было не з усімі. У пэўных колах кіпела праца. Васильевич, поступила задача, сверхзадача. Гэты аўдыёзапіс зроблены 15 траўня 2020 года. У размове ўдзельнічаюць Мікалай Максімовіч, намеснік начальніка міліцыі грамадскай бяспекі і ўправлення ўнутраных справ мен аблвыканкама, і Владзімір Станілевіч, намеснік начальніка ўправлення аховы правапарадку Міністэрства ўнутраных справаў. За сегодня, завтра надо, чтобы каждый регион определил, с кем будет работать на выборах. Работать в кавычках, то есть тех оппозиционеров, на которые надо обратить внимание. С кем нужно работать, кто может повлиять негативным образом на избирательный процесс. То есть такие отъявленные головорезы, которые сволочи. Корыстные парады давал и тагачасный министр внутренних справов Юрий Караев от самого Лукашенко. Прямо передаю задачу главнокомандующего. Все население, наши, не наши, оппозиционеры, пособники Ивана Сусанина, пособники американских зеленых беретов, все должны рассказывать. Те, кто за зеленых беретов, должны рассказывать про китайских боевиков у нас. Те, кто за китайцев, должны рассказать про зеленых беретов. Но все должны на всех стучать. У гэты час Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала кандыдаткай Святлану Ціхановскую. Чаму ўлады зрабілі гэты фатальны для сябе крок? Меркаванне Анатоля Котова. Дзеля смеху. Інакш гэта патлумачыць проста немагчыма. Бабарык не зарэгістравалі, Цапкалу там таксама, і вось трэба было знайсці некага для біцця, фактычна, каб атрымаць вельмі лёгкую перамогу. І насамрэч, калі б не аб'яднанне трох штабоў, калі б не адбылося вось гэтае адзінства, якое стала фактычна пазней сімвалам пратэсту, сімвалам пратэснага галасавання, нічога б не атрымалася. Вось я б яшчэ дадаў тое, што яна без нейкай там палітычнага досведу, яна, так бы мовіць, зусім з народу, і Лукашэнка лічыў, што гэта будзе вельмі лёгкай здабычай, вельмі лёгкай перамогай, і вось ён такі, так бы мовіць, дасведчаны палітык, дасведчаны аратар, ён просто на кантрасце пакажа, што вось гэтыя ўсе вашы дэмакратычныя намаганні, гэтыя ўсе вашыя мары, яны просто вось хто іх увасабляе. Першы раз у гісторыі беларусы сталі ў вялікія чэргі, каб падпісвацца за кожнага, абы не за Лукашэнку. І калі з выбарчай дыстанцыі знялі самага моцнага кандыдата Віктара Бабарыку, Менск да ночы гудзеў у літаральным сэнсе. Я очень верю, что что-то изменится, что-то будет по-другому. Я вышел, каб выказать свою солидарность с затриманным кандидатом у президента и выказать свое обурение. Сейчас начался уже конкретный беспредел, и надо с этим что-то делать. Ну это насколько? Я даже в 2010 году не помню такого беспредела, чтобы ставили такие палки в колеса. Гэтыя падзеі занепакоілі сілавікоў. Прапануем вам фрагмент тэлефоннай размовы, якую здабылі кіберпартызаны. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар. Да, ну по городу вчера было горячо, конечно. Гаворыць камандзір Менскага абласнога атрада АМАП Мікалай Максімовіч. Асоба другога суразмоўцы не высветленая. Ну, там 5 сотрудников с повреждениями телесными, 3 на госпитализацию. По-моему, уже видно, что это, конечно, молодец. Ну, там смысл в том, что там же видно, что повреждения, блядь, ну, подбегали долбоебы, блядь, из-под тяжка. Так принцип в том, что они, ну, вот, блядь, вот это вот поколение, которое выросло на том, которое считает, что это можно сделать, вот это вот уже дико. Не, ну поэтому это надо, конечно, очень жестко подавлять, чтобы, ну, просто у людей порождать животный страх, блядь, вот и все. Потому что там правовыми этими моментами всеми, я скажу так, что это вряд ли возымеет действие. Змену настрояў і атмасферы ў горадзе адчувалі не толькі сілавікі, але і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Я была за горадам і ўсё гэта время да гэтага і пісала вот новую сваю кнігу о любві там і была совершенно в другом пространстве находилась. Вдруг я приезжаю на базар, на Комаровку і не могу понять, что происходит. Это как будто не мой город. Я подхожу к людям там и говорю, что вы здесь? Они говорят, да, вот я приехала, часто ехала на электричку, такие очереди, все едут, чтобы записи поставить, да, что там 100 тысяч надо набрать было. И я смотрю, и даже прошла эту очередь до конца, к мебельному магазину, туда вот это, и было понятно. И поскольку я же журналист, я подходила к людям, говорила, и это были какие-то незнакомые мне люди. Потому что раньше у меня было такое ощущение, что у нас ничего не поменяется, что это какая-то кома, в которой мы будем еще долго пребывать. Я говорю и не знаю людей. И они говорят, они, да, надо менять, надо что-то делать, кто угодно, только не он. Ну вот все это. Это вообще беспредел полный. Все, я не могу, прям меня это все. Вот поэтому стою записаться за всех, но только не за этого человека. Мне почти что 26 лет, и я понимаю, что с каждым годом у нас не прогресс, а регресс. Как сказал наш президент, что если его не выберут, да, он уйдет. А оказывается, сейчас он не собирается уходить. Он будет держаться за власть своими посиневшими пальцами. Поэтому очень хочется перемен. И мирным путем. И у нас появились кандидаты. Все кандидаты, которым мы поверили, и за которых мы будем голосовать. Улады почали імгненна прымаць меры. Пачаліся арышты палітыкаў, тых, каго маглі слухаць беларусы, і блогераў, тых, праз каго гэтая камунікацыя вялася. Сілавікі адчувалі рэальныя настроі ў грамадстве і ўсведамлялі, да чаго ўсё гэта можа прывесці. Любой дебіл, который падкуваецца этим телефоном, значит, должен сидеть в тюрьме. Віталь Казлоў, першы намеснік начальніка Усменскага аблвыканкама. Што происходит тем, кто к сотрудникам ГАИ постоянно пишет, пристает, его жизнь должна измениться. Он должен вспомнить все свои косяки, все свои штрафы неисполненные, все алименты незаплаченные. Земля под ногами должна гореть. Передачи не должны проходить в ВВС, потому что там запрещенные предметы. Ну и так далее и тому подобное. Все должны узнать, что когда он сидел, его в жопу и вперли, блин. Ну, то есть, должна появиться такая информация, если так бы оно и было. Александр Азараў, які цяпер узначальвае Байпол, арганізацыю былых беларускіх сілавікоў, якія перайшлі на бок народу, улетку 2020 года працаваў у акадэміі МУС, куды перавёўся з галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыі, альбо сумна вядомы ГУБАЗік. Год до выборов я был преподавателем, и, в принципе, я не видел, каким образом опера уже разрабатывали людей, альтернативных кандидатов. Мы знаем, что ГУБОПИК занимался Тихановским, Бабарикой, 100%. Тихановским занималось третье управление Бабарикой, первое управление ГУБОПИКа занималось. Вот я уже не видел, каким образом они разрабатывали их, но по предыдущим кампаниям я помню, что всегда приезжало КГБ в ГУБОПИК, проводили совещания среди руководителей, и КГБ говорило, что значит, вот возможны акции протеста после выборов, а вот есть список лидеров, которые могут вывести людей на улицы, а значит, эти люди должны быть задержаны превентивно до начала акций протеста. То есть их желательно вообще утром задержать в день выборов и выпустить тогда, когда выборы закончатся и все люди разойдутся. Раньше УБОПИК так активно не занимался, он только работал в последний день, когда происходили выборы. До этого он вообще не участвовал, все мероприятия проводило КГБ. Вот, но здесь мы видим, что ситуация изменилась кардинально, потому что Тихановский был задержан задолго до выборов. То есть УБОПИКу была поставлена задача с начала избирательной кампании заняться альтернативными кандидатами, чего раньше никогда не было. То есть власти ожидали чего-то, видимо, понимали, что у альтернативных кандидатов очень большая поддержка. Задача нейтрализовать Тихановского была поставленная. Міліцейскія начальники почали шукать способ, як аккуратнее это зробить. Тихановский у тебя? Не знаю, может у меня. Будешь по нему работать? Ну, блин, если найду. Никто не знает, где он. Серьезно знает, как по нему работать. У гэтым эпізодзе Віталь Казлоў размаўляе з нявысветленым прадстаўніком МУС. Да похуй, блядь. Стрим, не стрим, люди, не люди, нахуй. А как еще его, блядь? Я не знаю как. Вот ломаю голову. Я определился, буду, блядь, так, нахуй, блядь. ХАИ останавливает, он в машине, нахуй. Посмотрели, блядь, фильтр, нахуй, блядь, проверили, не проверили, блядь. Он в машине обнаруживаем. Все, начальник МОБ, блядь, подходит в отношении вас, блядь, решение суда выходить. Ну и дальше я мотивно начинаю. Он не выходит, блядь. Подъезжают, блядь, эти все, блядь, сторонники, блядь. Буду ОМОНом отодвигать, блядь, нахуй. Начальник МОБ будет ебать мозги, блядь. Ну, а дальше что? С машины не выходит, что будем делать? Не видит. Ну, блядь, не, дальше уже не знаю, блядь. Ну, так что, ломать машину? Нет, бить не будем, блядь. Почему? Если, блядь, сам не выйдет, нахуй, значит, будем стоять, да. Нахуй. Скрывать автомашину нихуя не скроем, блядь, нахуй. В это время будет стрим висеть, блядь. Ну. Вообще, блядь, по логике, расхуящий стекла, нахуй, достать его один раз показать, я думаю. И что, да? Ну, вообще, по логике, возможно, если бы кто-то был там рассудительный, принимал решение нормально, рационально, он бы, может быть, и не задерживал. Протягивая Александр Азаров. Но Лукашенко показал себя таким жестким, что если ты против него, ты садишься в тюрьму. То есть это у него принцип всех арестовать, чтобы не было альтернативы у граждан. Ну, а тут еще люди выстраивались в очередь, чтобы задать свои подписи за этих кандидатов, что было в новинку, такого никогда не было в истории Беларуси, и стояли огромные очереди, которые подписывались за всех альтернативных, кроме Лукашенко. Вот, а за Лукашенко ходили под предприятием, правкомы и собирали подписи принудительно. Вот, а тут на улицах выстраивались очереди, и это, ну, да, Лукашенко об этом знал, и, соответственно, он понял, что что-то тут не то. І менавіта ў той момант прагучала першае сур'ёзнае папярэджанне Лукашэнкі, якое ён зрабіў на павышаных танах, выступаючы 4 чэрвеня перад новапрызначаным урадам. Забылі, як бывший прэзідэнт Карыму Вандзіжані падавіў пуч, расстраляў тысячі чалавек, все асуждалі яго, когда умер, на калінах стаялі, рыдалі, плакалі. Мы этого не пережылі, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним. Он расстреливать людей, что ли, собирается? Ну, дурак. Ну, что можно сказать? Дурак. И такой человек управляет страной 26 лет. Ну, я считаю, что он нас просто запугивает. Он нас предупреждает, что если мы будем высказывать свое мнение, он выведет войска и будет стрелять. То есть это прямая угроза. Дело в том, что мы все знаем за 26, уже 27 лет, что то, что Лукашенко проговаривает, и оно кажется какой-то совершенно нереальное, становится потом реальностью. Протягивая тему, Светлана Алексеевич. Это вот лично меня это очень напугало. И я вспомнила, что когда-то у меня были разговоры с одной известной нашей банкиршей, когда Лукашенко первые годы его, и я сказала, что он без крови не уйдет. И она сказала, ну что вы, Светлана, как это вы? И я вспомнила и вот этот наш разговор и поняла, что похоже, что так оно и будет. Вот такое было. И уже с того дня мне уже было очень тревожно. Под репресії трапілі не тільки активісти, але й блогери, для яких міліціянти продумали спеціальні умови утримання. Сан Николаевич, условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов. Говорить Миколай Максимович з обласного АМАПу і тогочасний начальник Ставпецкого РАУС Олександр Каратиш. Говорить, матрас дополнительно затребовал, сейчас ему выдадим, я говорю, подожди. А вось як на гэта реагує Віталь Козлов, перший намісник начальника УС Менського облвиконкама. Матрас дополнительный, блядь. Сука, блядь. Да. Да, блядь. То есть какие условия содержания? В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, чуть не рваные там, блядь, вшивые, значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти. О. А, хлоркой обрабатывали вчера три раза. То есть ты понимаешь все конечно, это, да? Конечно, конечно. И это все должно быть однозначно для этой категории всегда. Я понял вас. Откуль такая циничная жесткость? Светлану Алексеевич гэта не дзівіць. А это советский человек таком, него, вы знаете, вот не могут же люди выйти из лагеря и тут же быть свободны. Вот они всю жизнь были в лагере, да? Не может же закрыть ворота лагеря и считать, что они свободны. Они же ничего не знают, что не знают. Все, что не знают, это лагерь. Вот это Лукашенко, Путин, вот они строят то, что знают. А знают они только вот эту лагерную такую советскую систему. Лукашенко зрабіў ставку на силу и гвалт. Ён пачаў аб'язджаць вайсковыя часткі і сустракацца з тымі, хто ў выніку абараніў яго ад народу. Ну, а вот эти часткі, которые он наведывал, да, он их использовал как раз подавление протестов. Александр Азаров, Байпол. То есть он объехал все силы специальных операций, все бригады в Бресте, в Витебске и в Мариной Горке. Пообещал им там поддержку, квартиры дать, увеличить зарплату и так далее. То есть они лично его видели, он вел себя как сильный лидер, что любят военные. В сложившейся обстановке задача армии сил спецопераций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. В этом зале присутствуют военнослужащие и десантники. Вы военная элита нашей страны, и вы должны соответствовать критериям этой элиты. Дарэчы, пра эліту. Вайскоўцы менавіта той часткі, дзе прамаўляў Лукашэнка, забілі ў берасці ўдзельніка пратэстаў Геннадзя Шутава. Але пра гэта пазней. Сілавікі не толькі чынілі гвалт, але і бралі на сябе функцыі дараднікаў судовай сістэмы. Вчера каманды вам былі, насколько вот я сейчас знаю, што предпочтительно па рассмотрению, да? Миколай Максимович, УС Менаблвыканкаму и неведомый покуль супрацовник Министерства внутренних справ. То два человека согласны? О. Я думаю, что это будет десятка. О. Те, которые не согласны, пятнашка. Ну, охуенно. Все, сейчас я с судом разговариваю, переговор. Везем сейчас на сериал и обозначу им наши пожелания. Поворотным пунктом выборчей кампании стало нечаканное объединение трех альтернативных штабов и заявление одного оппозиционного кандидата. А докладней кажучи, кандидатки Светланы Тихановской. Почалася серия массовых народных сходов с уделом Тихановской и ее поплечниц Марии Колесниковой и Вероники Цапкалы. Тысячи людей у городах и местечках Беларуси, промовы, стяги, песни, овации. Все выглядало просто беспрецедентно. Силовики, вядома ж, не поделяли этой массовой эуфории. Виталий Анатольевич, вы уже знаете, что я звоню. Да. Послушайте, там по Несвежу у нас же опять же такая же ситуация. И завтра это в Велике. Мы используем ту же эту везде схему, как с вами говорили по столбцам. Представители исполкома, извините, тут нежданно-негаданно это вот это. Поэтому другого места... По Велике там мы, возможно, по основному сейчас работаем. А, и ничего не состоится. Ну, посмотрим. Понял. Вот, но в любом случае мы готовимся по Велике. У них... А по Несвеж тоже? В Несвеже, то есть сегодня, это вот час назад, выставили тут на сайте Бабарики о том, что в 19 часов собираемся на площадке возле молодежного центра. Вот. А туда этот пред уже пригнал тут два автокрана. Вот. Не зарабатывает у нас ЖКХ, все прорывается. Ну, так там срочно сцену понадобилось, не если же это демонтировать, потому что планируют большую установить. Тут, а поднялись наверх, увидели, что вся крыша дырявая. Поэтому сейчас туда шифер это завозят и все остальное. Не, ну все ж надо. Ну так надо же, пока сухая погода стоит. Хорошо. Улады охапіла ледзь не гістэрыка. Дайшло до таго, што ў некі момант галоўным ворагам назвалі Расею, якая нібыта планавала ліквідацыю Лукашэнкі. Цытата з беларускай тэлевізіі. Напомню, накануне ад правоохранителей стало известно, что в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Группу из 32 человек задержали под Минском, еще одного на юге страны. Все они граждане России, которые работали на частную военную компанию «Вагнер», известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах. Тем часом день выборов неухильно наближался. Напередодні дня голосования отбылася важная нарада, на якой силовикам фактично развязали руки. Там было совещание высокое. Угу. Вот. Могу предположить, что одно из направлений придаст уверенности нам в тактике действий, в том, чтобы мы физически не стеснялись работать. Это я так думаю. Ігор Падвойскі, намеснік начальніка галоўнага ўправлення ўнутраных справ мен гарвыканкама, Віталь Казлоў з ўправлення ўнутраных справаў мен аблвыканкама. А стелу что ты планируешь? Стелу планируют. Они призывают, Да, они призывают. 200 человек собралось, начну сразу работать. Нацеливают там смежники, там говорят, дайте, пускай там 5000 каких соберется. Я говорю, ты ж говорил, нахуй, 200 человек собралось, и все, и погнали. Угу. И будем хуярить. И буду хуярить с избирательных участков, тоже не стесняюсь. Я тоже. Хуярил их сегодня. Велосипедист. Нахуя нахуярил? Игорь Подвойский и Виталь Козлов. Не совсем. Человек 70. Блядь, сейчас упахался, блядь. Потому что, понимаешь, они как начали в 19:00 дудеть уёбки, блядь. Угу. То, приезжали со всей страны, нахуй. Да, я видел. Потом, блядь, начал грузить там, блядь, этих... Сидит кобыла размалеванная, блядь, в Ситроене на этом самом, на российском учете, блядь. Давай разъясняй мне права. Угу. Открываю дверь, нахуй, за волосы вытянул с машины, блядь. Это самое, ногой дал, блядь, ОМОНовцам. Я как начал орать там, блядь. Палец мне вывернуло, сука. Да? Чуть-чуть, ничего. Чуть-чуть осталось, братишка, нам. Завтра вы дадите, и мы дадим. Да. Завтра было 9 жніўня, якое пачало новы адлік гісторыі Беларусі. Але пра гэта ў наступнай частцы нашага падкасту. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа. Гукарэжысэр Дмітрий Валошкін, консультант Глен Кейтс.